И надо же было лезть на этот турнир орков, мало мне своих богов, теперь и целый бог-покровитель Чатлан и не пойми кого еще начинает кружить вокруг меня. Значит, я должен жениться на Аркаиле, уточняю я, или на той милашке Ариэль, ухмыляется великий дух. Но выбор, так уж и быть, оставляю за тобой. Он определенно насмехается надо мной. Вспоминаю, как вчера успокаивал своих супруг, явно недовольных появлением пятой кандидатки. Мол, свалилась ни с того, ни с сего, как снег на голову в середине мая. Хоп, и пятая жена, да еще и темная эльфийка. Как тут не встревожиться? Впрочем, благодаря прокачанной выносливости, харизме и накопленному в мире системы житейскому опыту мне хватает умений замять этот разговор. А теперь великий дух практически в лоб заявляет, что не отвертеться мне от этого дела, а утро так хорошо начиналось. Конечно, я не требую исполнять священный долг здесь и сейчас, восклицает карлик, с удовольствием отхлебывая из чашки. Гуляй, думай, готовься морально к новым узам, но долг должен быть уплачен. Ты должен жениться на предоставленной тебе орками кандидатуре или той, кого выберешь сам, а иначе говорить будем по-плохому. Обрадовал так обрадовал, низкий тебе поклон, чертяка. Хорошо, я тебя услышал, отвечаю я, постукивая по краю стола. Я посмотрю, что смогу с этим сделать. Отвертеться все равно не получится. Шутить с божественной сущностью, которая на порядок могущественнее всего спартанского пантеона, явно не лучшая идея. Ну-ну, чего сразу мрачный такой стал? Разводит руками карлик. Это же прекрасно. Новая красотка в твою небольшую и дружную компанию. Новая кровь. Более сильные детишки. Красота же, детишки, вздрагиваю я. О чем ты? Разве в мире системы нет запрета на рождение детей? Однако ответа я не получаю. Серокожий только многозначительно подмигивает мне. Шурик, с кем это ты разговариваешь? Неожиданно на кухню входит Мэнфи, одетая лишь в пеньюар нефритового цвета. Так это, я оборачиваюсь к великому духу, чтобы представить его супруге, но обнаруживаю пустой стул. А еще пропала чашка с кофе. Этот хитрец утащил совершенно новую чашку с недопитым напитком. Вот проходимец. В следующий раз не получит ни капли. Так это что? Улыбается зеленоглазое бестие, приближаясь к столику. Мысли вслух. Вот что, нахожусь я с ответом. Невольно мой взгляд скользит по фигуре супруги. В голове снова звучат слова великого духа. Дети, не рановато ли? С другой стороны, неспроста ведь поднял этот вопрос великий дух, или решил отомстить, озадачив меня таким вопросом. Кто бы дал ответ? Ничего странного утром не замечала, интересуюсь я. Ощущения, может быть, необычные? Мэнфи задумчиво скрещивает руки под грудью. На мгновение ее щеки заливает румянец, но она тут же возвращает себе строгий вид. Все хорошо, ничего такого. А что, ну, ничего так ничего, смеюсь я. Просто всякие мысли лезут в голову. Если и поднимать вопрос новой свадьбы, то точно не сейчас. Меньше всего хочется очередного скандала с раннего утра. На второй марафон меня может не хватить. Интересная вещь, однако оцениваю я новое средство передвижения. А как же, ухмыляется Алиса. Недаром столько сил вложили мы с Гайкой. Когда мои красавицы окончательно просыпаются и завтракают, я выражаю желание посетить нору с проверкой. Хотя проверка не совсем подходящее слово. Скорее, летучка. Посмотреть новые творения наших ученых, оценить их потенциал, указать на проекты, которые нужны едва ли не вчера. В общем, проверю, на что тратятся спартанские ебалы. Изначально планирую прокатиться на спине Петра с ветерком, но Алиса предлагает иное, испытать магокат. Что это за чудо такое? Электрический велосипед, самый настоящий, только заряжается от энергетических кристаллов. Магокаты создали не просто так, а чтобы облегчить жизнь нашим военным. Давно стоит вопрос о передвижении солдат по обширным территориям нашей фракции. Кабаны, несмотря на все плюсы, требуют еды и питья, а реальность такова, что не всегда удается утолить их потребности. Есть проблемы и у воздушного флота, не везде его можно использовать и не в любую погоду. Разведчикам, диверсантам, даже простым солдатам необходим транспорт для быстрого передвижения по любой местности, неприхотливый в обслуживании. Тогда ученые Норы обратили внимание на самокатную повозку Гайки, то есть Багги. Конечно, столь дорогое средство в массовое производство пустить не могли, но вот что-то вроде магоката почему бы и нет. Теперь у авантюристов, солдат и простых граждан появляется достойный конкурент вездесущим кабанам и буйволам. Да, грузоподъемности у магоката почти никакой, зато как личное средство передвижения, превосходно. Уже сейчас заметно, что захват Кверты и поглощение Ари проклятой пирамиды позволяют насытить спартанское королевство энергетическими кристаллами. С расширением сети биоэлектростанции и добровольной подпиткой кристаллов уходит в прошлое проблема их зарядки. У нас появляется неиссякаемый источник энергии. Найди ему применение, и получишь чудо. Подобное новшество порождает целую плеяду изобретений, масштабных и скромных, революционных и незначительных. Магические лампы освещают не только улицы, но и дома. На главных улицах появляются яркие плакаты, причем не просто нарисованные художниками, а живые. Изображения на них движутся согласно рунической программе. Листы с заданиями в гильдии авантюристов теперь показывают трехмерные модели монстров, на которых объявлена охота, или отмечают область миссии на карте Спартанского королевства. У магазинов и бутиков сияют цветастые вывески, превращающие торговый проспект вечером в калейдоскоп красок и бликов. Теперь столица не засыпает даже ночью, обретая неповторимый для мира системы облик. Вслед за живыми картинами на улицах устанавливают настоящие светофоры. И неспроста, движение в столице королевства весьма оживленное. Вот как сейчас, проезжая мимо перекрестка, мы с Алисой наблюдаем внушительную пробку, возникшую из-за двух столкнувшихся кабанов, чьи наездники не желают уступать дорогу. «Дай проеду». «Куда прешь? Не видишь, мой Леня напуган». «А моя принцесса, что, не пострадала? А ну, дай задний ход». «Нет, ты давай». «Нет, ты». «Нет, ты». «Поколочу». «Только попробуй». «Доезжайте уже куда хотите. У меня доставка срочная. Время теряю с вами». Застрявшие в пробке возничие на каретах непрерывно ругаются из-за двух упрямцев, не желающих разнимать хряков. Заметив спешащую к месту происшествия тройку стражников, я спокойно продолжаю путь, ребята справятся без меня, не впервой. Спарта преображается на моих глазах, она растет, развивается, все больше напоминая не средневековый город, а удивительный сплав прошлого и настоящего, технологии и магии. На аллеях, мимо которых мы проезжаем, виднеются золотистые бочки с московским квасом, еще одно новшество от княгини-актрисы. Рядом располагаются лотки с сахарной ватой, мороженым и прочими лакомствами. Пищевая революция, начавшаяся с блюд из Киото, продолжает удивлять игроков. Рунная магия становится последним ключом, позволяющим нашим магам-артефакторам и ученым развернуться в полную силу. Никаких ограничений, никаких блоков от системы. Не получается создать что-то классическим способом, используй магию, а руны направят волшебство в нужное русло. Хочешь, преврати энергию в пламя. Или, наоборот, сотвори лед. Уменьши вес, чтобы поднять тонны стали и древесины в небо. Или используй сам ветер для ускорения магаката. Столько возможностей, столько невероятного. Человечество никогда не страдало недостатком фантазии, и Спарта служит тому ярким доказательством. Столица моего королевства превращается в настоящую жемчужину, драгоценнейший камень в моей короне. И это не может не радовать, ведь все, появляющееся в Спарте, позже распространится по другим городам, полисам и форпостам. И это только начало. Что ждет впереди, даже загадывать не хочется. Кстати, ты хотела меня сегодня чем-то удивить? Чем же? Спрашиваю я, когда мы минуем внешнее оцепление норы. О, это моя старая головная боль, смеется Алиса. Догадался, о чем я? Удиви меня, аркебузы, фыркает Алиса. Погоди, ты создала огнестрельное оружие, восклицаю я. Настоящее ружье, подтверждает супруга. Но есть нюанс. Глава 16. Что представляет собой нора в нынешнее время? Небольшая группа фантазеров, умельцев разного толка и фанатиков не от мира сего преобразилась в настоящий научный центр, разделенный на множество отделов. Сплоченные команды ученых ведут исследования по всевозможным направлениям, продвигая науку и магию Спартанского королевства в светлое будущее. Многое изменилось, появились новые руководители, но отдел обработки заявок остался прежним. В норе продолжает трудиться команда разнопрофильных мастеров, изучающих нескончаемый поток докладных записок, а приходило их теперь воистину какое-то невероятное количество. Каждый спартанец мог отправить по почте свое изобретение, его схему, рабочий принцип или основные моменты в научный центр. Если новинку удастся воплотить в жизнь, а также она будет признана целесообразной для появления на спартанском рынке, инициатор получит внушительную сумму Е-баллов и возможность возглавить внедрение своего детища. Таким образом решается извечный вопрос нехватки кадров, а Королевская канцелярия находит руководителей проектов, кровно заинтересованных в успехе нового предприятия. Шагая по извилистым дорожкам, я разглядываю отдельно стоящие лаборатории и исследовательские цеха. В норе царит атмосфера творческого беспорядка и легкого безумия. Не лаборатории выстраиваются вдоль дорог, а наоборот. Нет четкого плана района, строгой структуры, однозначных запретов. От тебя требуется лишь одно, чтобы результаты твоих исследований не навредили соседям. А таких примочек хватает повсюду. Особенно если вспомнить про вездесущий блок от системы, который хоть и ослаб существенно после перехода Спарты в статус королевства, но не исчез полностью. Взрывы гремят в норе почти ежедневно. Все здесь к этому привыкли. Даже к тому, что бригада строителей регулярно навещает район, чтобы убрать очередную рухнувшую лабораторию, сложившуюся внутрь, словно карточный домик, а на ее месте возвести новую. Даже Михалыч, мэр Спарты, давно перестал ворчать, мужик просто устал сотрясать воздух понапрасну. Проще разогнать всех здешних ученых и отправить их строить железную дорогу, чем приучить к технике безопасности и рассудительности. Возможно, это Алиса местных так разбаловала, может и так, но вместе с безбашенностью ученые переняли творческую жилку моей супруги. Там, где они сталкиваются с непреодолимой стеной, не продолжают биться головой, а находят одну из множества лазеек. Так Спарта обрела порох и пушки, нашла средства от синей смерти и стала единственной фракцией во всем регионе. Без преувеличения можно заявить, что Спартанское королевство создано не только благодаря мощи армии, но и за счет безумия ученых из Норы. Без них ничего бы не было вокруг. Простые игроки продолжали бы жить в средневековье, перед сном мечтая об удобствах 21 века. Мы не получили бы холодильники, душ, магическую плиту, магокаты, железную дорогу, пароходы, боевые баржи и дирижабли, и многое другое. Учитывая все вышесказанное, становится понятно, почему ни я, ни кто-либо еще не стремится наводить порядок в этом райончике. Пусть хоть сотню лабораторий похоронит, пусть открывают порталы на соседние сервера, пока результат приносит пользу Спарте и ее игрокам, я готов мириться с местным беспорядком. Мы неторопливо шагаем с Алисой по норе, и девушка рассказывает о последних разработках. Там наши ребята изучают конструкции новых парашютов. Наши новые ранцы, это замечательно, но нет предела совершенству. Вслед за ее словами какой-то ученый с визгом взмывает ввысь с подобием планера за спиной и с грохотом падает в ближайшие кусты. На поиски подопытного устремляются его коллеги. Воздушная труба, усмехаюсь я вслед толпе. Воздушная труба, разводит руками супруга. Что такое воздушная труба? Это артефакт, в точности имитирующие условия аэротрубы с земли. Ее создали для проверки прочности конструкции дирижаблей и боевых барж. Аэродинамика не пустой звук для наших головастиков. Подобных изобретений и приспособлений здесь несметное количество. Устанешь перечислять. Наконец, мы направляемся к самому отдаленному полигону. Здесь нас встречает очередное оцепление из гвардейцев, производство пороха и всего, что с ним связано, является одним из главных секретов Спартанского королевства, и одним из наиболее опасных. Всем доброго дня, приветствую я собравшуюся коллегию ученых, которые при моем появлении вытягиваются по струнке. Король Шурик, дружно отвечают они, а затем начинается привычное продвижение идей. Вы видели новый выпуск нашего альманаха, какие будут мысли? Может, поведайте, какой проект примут в первую очередь? Тотчас обступают меня полукругом. Из-за растущего числа проектов внутри Норы ученые начали выпускать альманах, краткий перечень своих разработок, который передают министрам в Королевской канцелярии и Генеральному штабу для ознакомления. Создали специальную комиссию, выискивающую применение даже самым безумным изобретением нашего научного центра. Таким способом удается быстро отделить зерна от плевел и внедрить новинки в быт простых игроков. Эта же комиссия недавно обнаружила среди проектов наших головастиков живые картинки, сплав магии артефакторики и рунной магии. Уже сейчас она дополняет информацию на плакатах. Живые картинки, движущиеся фигурки людей и монстров. Это настоящее немое кино. Да, продолжительность каждой картинки, всего пара секунд, но лиха беда начала. Собери целый альбом таких картинок, и можно показывать не просто образы, а целые сценки, а там и целые каскады сцен, получая полный метр. Кино. Кино в мире системы. От этой мысли всколыхнулись даже безумные ученые Норы вместе с рунологами из Парижа. Теперь внушительная часть магов трудится над увеличением продолжительности живых рисунков. Пусть не в ближайшие месяцы, возможно, через пару лет, но мы получим спартанский кинематограф. И не какой-нибудь, а самый настоящий, магический. Раз работает магия иллюзий, почему не довести эту иллюзию до совершенно нового уровня? В памяти всплывают 4D, 5D и 6D кинотеатры, якобы позволявшие глубже погрузиться в происходящее, чем обычные кинотеатры. На Земле это оставалось лишь словами, но в мире системы это может стать реальностью. Объемный звук, тактильные ощущения, магия позволяет творить невероятное. Просто замечательно. Вскоре Алиса отгоняет ученых, иначе наши испытания могли затянуться еще больше. Наконец, передо мной ставят продолговатые деревянные ящики. По моему кивку двое гвардейцев сноровисто снимают крышки, являя нашему взору оружие будущего. Настоящие аркебузы, покоящиеся в соломе. Как выглядит это новое оружие? По сути, вытянутые стальные трубки с деревянным прикладом и необычным курком. Достав аркебузу из ящика, гвардеец передает ее мне, и я с ухмылкой принимаю оружие. Тяжелое. Это первое, что отмечаю. Держа в руках этот допотопный мушкет, замечаю неожиданно большой калибр. Словно аркебуза должна быть меньше и тоньше. Это даже не мушкет, настоящий гранатомет. Аркебуза разве не должна быть немного тоньше? Интересуюсь я, продолжая осмотр оружия. Все так, кивает Алиса. Но это сделано не просто так, а чтобы сделать новое оружие более универсальным. Это как? А вот так, с этими словами Алиса кивает гвардейцу, и тот выкладывает на край ящика 3 вида бумажных патронов. Внутри каждого находится порох и пуля. Для пушек мы используем тот же принцип. Аркебуза станет не просто первым ручным огнестрельным оружием для наших солдат, поясняет Алиса. Она станет ядром новой военной тактики. Так-так, продолжай, прошу я. Блондинка берет первый патрон и демонстрирует мне его. Поскольку блок от системы существенно ослаб после становления королевством, нам удалось воссоздать примитивное огнестрельное оружие. Да, это все еще не винтовка и тем более не автомат, но это уже полноценный огнестрел, который не взрывается после каждого третьего выстрела, заявляет Алиса, делая паузу. Более того, учитывая, что порождение системы обычно гораздо прочнее земных животных, мы пришли к необходимости увеличения калибра, восклицает девушка, и за ее спиной трое гвардейцев замирают с заряженными аркебузами. По сути, у нас получилась не просто аркебуза, а миниатюрная пушка. Следовательно, снарядом может быть не только маленький металлический шарик, но и нечто иное. Алиса резко опускает ладонь, и первый стрелок производит залп. Бах! Стрелка окутывает облако порохового дыма, а когда оно рассеивается, мы видим внушительное отверстие в деревянной мишени в 100 метрах от нас. Следом стреляет второй гвардеец, но вместо поражения мишени снаряд создает дымовую завесу. И, наконец, третий выстрел опрокидывает очередную мишень без видимых повреждений. Патроны для разных целей. Гордо выпрямляется Алиса. Стандартный боевой, дымовой патрон, который мгновенно окутывает поле боя непроницаемой завесой. И, наконец, наша новинка, нелетальные пули. Могут сломать пару костей, но не убьют. Девушка оборачивается с сияющей улыбкой, и я отвечаю тем же. Да, это поистине невероятный прогресс, признаю я. Удивило, так удивило. Еще бы, смеется блондинка, пока гвардейцы укладывают аркебузы обратно в деревянные ящики. В моей голове уже вращаются шестеренки, обдумывая новые возможности. А их действительно теперь великое множество. У спартанской армии появился весомый аргумент, позволяющий продемонстрировать нашу мощь не только в ближнем бою, но и на расстоянии. Что бы ни говорили, спартанское военное искусство прежде всего подразумевает атаку яростным натиском. Будь то фаланга, тяжелая кабанья кавалерия или натиск боевых барж, все требует сближения с противником. Те же картечницы, пушки, огнеметы, вся эта мощь часто недоступна нам в чистом поле. Подобные махины требуют соответствующей логистики и позиции. По сути, все наше стрелковое вооружение используется исключительно для обороны. Картечницу разместить на стене гораздо проще, чем грузить в телегу и тащить в дальние края. Стоит отметить их малое количество на фоне общей численности нашей армии. Даже несколько сотен картечниц и пушек – весомый аргумент, но не всесильный козырь, особенно когда сталкиваются армии численностью больше пары тысяч, а такой этап может наступить очень скоро, не забываем про орков, аркебузы же это нечто иное, новый этап, шаг вперед по сравнению со всем оружием, что мы использовали прежде, это тысячи стрелков, способных залить противника свинцом, причем где угодно и когда угодно, все, что требуется, хорошая выучка солдат, и тогда любая засада, любая западня могут оказаться для врага последними, а в спарте с дисциплиной всегда было отлично. Остается лишь решить, в каком соотношении будут идти стрелки с аркебузами и наши рядовые солдаты. Следует ли взять пример с Испании и ее терций, когда пикинеры действовали сообща с мушкетерами, не позволяя ни единому существу приблизиться. Стрелки уничтожали солдат противника еще на подходе, а пикинеры завершали начатое, когда деморализованный и дезорганизованный враг оказывался вплотную к терции, разве что вместо пикинеров будут наши фалангисты, или нужно придумать что-то новое, что-то невиданное. Обязательно следует поднять этот вопрос перед генеральным штабом и узнать мнение наших мудрых военачальников. Особенно радует разнообразие патронов к аркебузам. Дымовые патроны – это гениально. Добавив к кавалерии группу таких стрелков, можно всегда атаковать противника из завесы, или, наоборот, отступить, пока враг ничего не видит из-за дыма. Не менее полезны и нелетальные пули. Порой случаются ситуации, когда враг нужен живым, а не мертвым. Если в атаку пошлют гражданских или устроят мясной штурм, всегда можно вывести их из строя новым типом патрона, а в будущем перетянуть их на свою сторону, позволяя игрокам без особых трудностей присоединиться к спарте. Все в выигрыше. Однако в ход моих мыслей вмешивается Алиса. Вот только есть одна проблема, решить которую мы не в силах, вздыхает блондинка. И что же это? Хмурюсь я. Аркебузы и их внедрение в спартанскую армию кажутся крайне перспективными. Особенно потому, что этим оружием можно вооружить новичков. Ведь урон наносит оружие, а не боец. Это ведь так, правда. Как выяснилось в ходе испытаний, вздыхает Алиса, аркебузы недостаточно эффективны против игроков и существ выше 30 уровня. Вот оно что, понимаю я причину беспокойства супруги. Та же выносливость не просто улучшает твои кондиции, позволяет преодолевать большие расстояния, она делает организм крепче, выносливее, прочнее. Он лучше сопротивляется любому внешнему воздействию. Продолжает она. Это понятно, киваю я. С высокой выносливостью сложнее порезаться. От столкновения с кабаном появляются лишь синяки или трещины в ребрах, а мышцы по прочности не уступают стали. Как раз то, чего я опасался. Систему не обмануть. Удар оружием ближнего боя от ветерана совсем не то, что от нулевки. И пусть это один и тот же меч, урон он нанесет совершенно разный. Там все зависит от показателей игрока. В аркебузе же наоборот. Выстрелю я или кто-то низкоуровневый, бонусов пули это не добавит. И чем выше этот показатель, тем хуже работает проникающее действие пули, морщится блондинка. Если на низких уровнях аркебуза – ультимативное оружие, то против ветеранов она почти бесполезна. Вот вам и ответ на вопрос, стоит ли переводить всю нынешнюю армию на аркебузы. Для новичков это серьезное усиление, но для опытных солдат аркебуза бесполезна. И получится ли у нас изменить ход войны, если огнестрельное оружие эффективно лишь против слабых игроков? Против тех же орков они словно зубочистки. Чатлани даже не почешутся от такого страшного залпа. Нет, здесь нужно что-то изобретать, дополнять, дорабатывать. Аркебузы необходимо усилить. Или даже не сами аркебузы, а их патроны. Этот вопрос я и задаю Алисе. Как не думали? Думали, и еще как. Возмущается блондинка. Вот только ничего не работает. Если использовать привычную магию, превращая каждую пулю в убойный артефакт, нам просто не хватит артефакторов, а на каждого стрелка придется всего по паре патронов. Это совершенно не годится, соглашаюсь я. Зачем нам все эти ухищрения, если у будущего стрелка почти не будет патронов? А что насчет рунной магии? Разве это не сфера Лавеласа и его подчиненных? Именно он специализируется на массовом производстве. А здесь все глухо, и я даже не знаю, что предпринять, опускает плечи Алиса. Видно, что ее это сильно тревожит. Такое изобретение, такой прорыв, все находится в пределах досягаемости, но что-то мешает. Ужасное чувство, просто отвратительное. Лавелас наотрез отказывается усиливать пули и аркебузы, потому что все это несет лишь смерть и разрушение. Чертов старик, не понимает, что они нужны позарез. Уперся, как баран, и даже не думает отступать. Возмущается Алиса, расхаживая из стороны в сторону. Я обещала ему, что аркебузы будут спасать жизни, а не отнимать их. Торговалась, угрожала, пыталась подкупить. Все напрасно. Этот старик – гений, но помешан на идее мира всех со всеми. Фу, таким быть. Фу. Выходит, только отказ Лавеласа мешает нам получить более мощный огнестрел, задумчиво уточняю я. Именно так, и я не могу придумать, как быть. Пожалуй, я смогу помочь, усмехаюсь я. Оставь эту проблему мне. Ты сможешь его убедить, восклицает Алиса. Серьезно, честно, есть у меня идея, качаю я головой. Но для этого потребуется самый быстрый дирижабль из имеющихся. Что ты задумал, Шурик? О, сущий пустяк, всего лишь небольшую экскурсию. Уверен, Лавелас не останется равнодушным. Глава 17. Вы думаете, я не знаю, почему вы, король Шурик, столь неожиданно предложили мне сопровождать вас, спрашивает Лавелас, когда мы пролетаем над степью. Бескрайние поля давно превратились в центр спартанского скотоводства. Места здесь воистину благодатные для подобного занятия. Зеленая сочная трава, мягкий климат, а также практически полное отсутствие монстров создают идеальные условия для животноводства. По этой и множеству других причин степь постепенно застраивается форпостами-стоянками, которые служат не только местом отдыха для торговцев, солдат и путешественников, но и пунктами перегона скота. В этих крохотных поселениях загонщики, кочевники и порой даже авантюристы берут на себя задачу присмотра за животными, а последних с каждым годом становится только больше. Буйволы, кабаны, тушканчики, козы, а в будущем к ним присоединятся носороги с тарахтелками. Под нами тянется уходящее за горизонт железнодорожное полотно. Чуть впереди виднеется сизая струя пара, которую испускает локомотив, тянущий за собой очередной состав с пассажирами и грузами. А ведь еще недавно степь считалась местом крайне опасным и ненадежным. Бесчинствовала Великая Орда, грабя и убивая всех, до кого только могла дотянуться, лютовал Брага и его приспешники, а вслед за ними по этой земле шагали сотни вавилонских фанатиков, стремясь подчинить всех своей правде. Теперь обо всем этом помнят лишь непосредственные участники тех событий. Новички узнают об этом на курсе молодого игрока, где, как и прежде, новоприбывшим рассказывают о пройденном Спартой пути, от начала и до наших дней. И чем больше времени проходит, тем более невероятной кажется эта история. Удивительно, что для нынешних новичков пройденные нами испытания звучат как набор сказок и легенд. И ведь это при том, что мы в мире системы, тут может случиться что угодно. Но нет уж, слишком длинный путь прошла Спарта. Да и я сам, изволь пояснить, улыбаюсь я собеседнику. Интересно послушать мнение умного человека. В таком случае я выскажу свое предположение, кивает главный рунолог. Мужчина задумчиво покручивает холеные усы и смотрит вдаль. Того и гляди сейчас достанет курительную трубку и начнет пыхтеть не хуже паровоза под нами. Беря во внимание тот факт, что госпожа Алиса является вашей супругой, а также то обстоятельство, что она совершенно не скрывает своего недовольства касательно моих диких принципов, я могу предположить, что она попросила вас уладить этот недочет, рассуждает Лавелас. Что же, этот момент ты верно угадал, не отрицаю я. В таком случае вынужден вас разочаровать, мой король, вздыхает Лавелас, поскольку пересматривать свою позицию я не намерен, и никакие разговоры этого не изменят. Это я понимаю, усмехаюсь в ответ, и именно поэтому мы отправимся с тобой на небольшую экскурсию. И куда же? О, ты это узнаешь совсем скоро. Разве мы не должны сесть в двух крепостях? Хмурит брови Лавелас, когда мы заходим на посадку в самой долине Ари, а не у пограничной крепости. Не в этот раз, качаю головой, наблюдая, как экипаж дирижабля крепит воздушное судно к земле тросами. Операторы на поверхности оперативно закрепляют концы вокруг вкопанных в почву столбов. И только после этого с палубы опускают десантный трап. Первым спускаюсь я, а следом идет Лавелас, внимательно осматривая обстановку. Слышал о том, что происходит на восточной границе. Интересуюсь я, только краем уха, отвечает главный спартанский рунолог. Как-никак, ваши люди умеют хранить секреты. И это так, подтверждаю я. С развитием спартанского королевства одной из главных задач государства стал контроль над информацией. Лишние волнения в тылу никогда не приносят пользы ни руководству фракций, ни самим гражданским. Поэтому любые сведения с фронтов поступают лишь тонким ручейком и подаются в соответствующем ключе. К Кто-то мог бы назвать подобный подход жестокой цензурой, запретом всяческих свобод, но правда такова, что манипулировать информацией можно столь же легко, как и крупными суммами ебалов. После случая с Бендером и его компанией я четко усвоил урок: за всем нужен присмотр, особенно за столь ценным ресурсом, как информация. По этой же причине к обязанностям третьего и контрразведки добавился надзор за средствами массовой информации. Разумеется, подобные структуры в королевстве только-только появлялись. Есть газеты, несколько тематических журналов, но не более. Все они организованы моими приближенными, потому держать руку на пульсе относительно просто. Назначенные люди прекрасно понимают, что раскачивать лодку – бесперспективное занятие. Но кто знает, что будет в будущем. Когда Спарта продолжит расти, когда появится настоящий кинематограф, возможно, возродится радио, интернет, да много чего еще. Кто может гарантировать, что в будущем у нас не объявится второй Бендер, но уже на почве журналистики? И насколько велик окажется ущерб, если мы позволим лживым слухам расползтись по умам игроков? В общем, тема скользкая, а потому, чтобы не допустить ошибок, сведения с полей сражений приходят с некоторой задержкой, чтобы в случае необходимости подготовиться к любым неожиданностям. К этому моменту наша небольшая процессия подходит к палаточному лагерю, и я указываю на него ладонью. «Ты имеешь полное право придерживаться своих взглядов, Лавелас», — произношу я. «Я не стану тебя отговаривать, не буду заставлять признать свою неправоту, не стану угрожать ссылкой в сырые катакомбы, знаю, что ничего из этого не сработает. Но я лишь попрошу тебя посетить это место, не забывай при этом смотреть по сторонам». «Идет, идет», с сомнением отвечает мужчина, и мы заходим внутрь лагеря. Лагеря беженцев, вот что это такое. Спарта продолжает проводить тайные вылазки вглубь орочьих земель, и чем дальше мы продвигаемся, тем больше жестокости встречаем. Игроки вдоль западной границы Междуречья были присоединены в последнюю очередь. Они еще не познали истинного орочьего веселья. А вот их товарищи из центральных земель Междуречья и с его восточной окраины испытали это на себе. В полной мере. Здесь же трудятся волонтеры, гражданские, вызвавшиеся помочь лекарям позаботиться о пострадавших, как только в газетах появилось сообщение о страшном открытии. «Что это?» – тихо спрашивает Лавелас, проходя мимо игрока, лишенного ног. Лицо мужчины украшают страшные рваные шрамы. Даже система не в состоянии их полностью исцелить. Это, Лавелас, то будущее, которое нас ждет, если Спарта падет, сухо отвечаю я. Для орков люди – низшая раса. Даже победа в Великом Мочилове этого не изменит. Возможно, кто-то из зеленокожих и задумается, но их число будет подобно капле в море. Чатлани жестокие и коварны. Они упиваются кровью, смертью и разрухой. Мы уже выяснили, что это их природа. Даже их вера в Великого Духа требует крови и войны. Орки не способны жить в привычном для нас мире. Для них это физически невыносимо. Это безумие проявляется и в развлечениях совсем уж заскучавших орков. Бросить человека в клетку с голодными гончими, чтобы посмотреть, кто выйдет победителем. Да легко. Устроить голодные игры среди самих людей. Кто победит, тот получит ужин. Почему бы и нет? А может, просто проверить, насколько люди крепки разумом и телом, мучить и наносить им травмы до тех пор, пока игрок не погибнет от болевого шока или не уйдет на перерождение. И так раз за разом, из раза в раз, день за днем, этим игрокам нужна наша помощь, им нужна наша забота, поддержка. В конце концов, волонтеры вместе с лекарями и психологами работают над тем, чтобы помочь этим жертвам орочьих забав оправиться, встать на ноги, вновь осознать, что они люди, а не какой-то смешной зверек или кусок мяса. Чем дольше Лавелас наблюдает происходящее вокруг, тем сильнее его густые брови опускаются к переносице. «Ты как-то говорил, что если у людей будет нерушимый щит, то нужды в мече попросту не будет, верно?» Спрашиваю я. «Если мы сможем обеспечить идеальную защиту для людей, то никто не сможет добраться до нас», — горячо восклицает Лавелас. «Отчасти я могу понять твою точку зрения», — размышляю я вслух. «Однако это не что иное, как попытка спрятать голову в песок». Лавелас молчит, но по его глазам видно, что он категорически не согласен. «Пока существуют иные расы, пока имеются чуждые нам цивилизации, конфликты и войны никогда не прекратятся. А если войнам суждено быть, то получится ли выстоять в них, имея при себе один лишь щит? Очень в этом сомневаюсь. Орки пришли на землю этих игроков, поясняю я собеседнику. Люди не справились с их натиском и в результате превратились в кукол, с которыми и по сей день забавляются чатлани. Как думаешь, щит бы им помог? Они бы не попали в плен к оркам, упрямо возражает Ловелас. Возможно, киваю я, а быть может, это лишь оттянуло бы неизбежное. Мужчина недоуменно смотрит на меня. Как бы ни была крепка твоя защита, к любому замку можно подобрать ключ. Рано или поздно это удастся, утверждаю я, и орки будут делать все возможное, чтобы достичь желаемого. Для них это естественно, для них это норма. Они погибнут, но сокрушат нас. А не справятся они, так придут те, что идут за ними. Что я хотел всеми этими словами сказать, а то, что в мире системы мы больше не одни. Ловелас не хочет, чтобы люди страдали от его творений. Он стремится приносить людям счастье, делать их жизнь проще, оберегать, а не калечить. Это понятно. Вот только без его помощи Спарта вполне может разделить судьбу игроков из Междуречья. Не орки, так кто-нибудь другой придет и станет для нас непреодолимой преградой. Я же всеми силами стараюсь подобного не допустить. Мир системы опасен, и я, как лорд, обязан использовать все доступные средства. Ловелас и его гений нужны Спарте, чтобы сделать очередной шаг вперед. Мне нужна его помощь в создании не только щитов и доспехов, но и столь же грозного оружия. Чтобы защитить людей от угроз извне, чтобы Спарта жила и развивалась дальше, мне нужен твой талант. Протягиваю я руку к мужчине. Мне нужен меч, который только ты, Ловелас, можешь создать. Не чтобы проливать кровь и насаждать свое понимание справедливости, а чтобы обеспечить безопасность своих людей. Всех людей. Ловелас молчит. Я и не жду немедленного ответа. Понимаю, что сейчас все мировоззрение мужчины сталкивается с суровой действительностью. И в этой битве холодного рассудка и приверженности идеалам будет лишь один победитель. И я готов подождать, пока не определится исход этого противостояния. Неделя. Именно столько времени потребовалось Ловеласу, чтобы вновь запросить беседу со мной. Все это время мужчина трудился наравне с волонтерами, общаясь с пациентами, оказывая им всестороннюю помощь. Ловелас воочию увидел неприглядную сторону мира системы. Не чудо рунной магии, не войны между фракциями ради власти и ресурсов, а просто бессмысленную жестокость. Ведь оркам безразличны власть, ресурсы, земли и все прочее. Им нужна война. Сама по себе война. Смерть и хаос, первостихия зеленокожих. Для нас это выглядит совершенно нелогичным безумием. Но такова суть чатлан. Они другие. Они не такие, как мы. И как мы не в состоянии понять их, так и им не суждено понять людей. Это открытие оставило глубокий след в душе Ловеласа. Наверное, он впервые столкнулся с чем-то, что не поддается его пониманию. Орки являли собой живое опровержение его жизненного пути. Если не будет войн, если не будет страшного оружия, наступит ли мир, орки пойдут в атаку даже с голыми кулаками. Им не нужны провокации или казус белли. Они, други. Все, чего они жаждут, это войны, кровопролитие, бойни. А потому, сколь бы ни была прочна твоя защита, ты ничего не изменишь. Если поставить на границе региона неприступную крепость, чатлани будут осаждать ее годами, если не десятилетиями. Они не устанут, не передумают, не отступят. Мир между нами никогда не мог существовать. Следовательно, вся эта идея Ловеласа о всеобщем мире недостижима. Только столь же яростной атакой можно сокрушить орков, вынудить их склонить голову, признать твое превосходство. Без постука не обойтись. Без победы и бойни не будет мира. К этому пришел и Ловелас. Очень нехотя, но он вынужден был признать собственное заблуждение, о чем он мне и сообщил. «Я готов помочь вашим людям создать новое оружие», — вздыхает мужчина, выглядя постаревшим на несколько лет. Работа в лагере волонтеров явно далась ему нелегко, но при одном условии, добавляет тут же Ловелас и поясняет свои слова. «Точнее, я попрошу вас исполнить мою просьбу». «И какую же?» «Прошу, пусть оружие, что выйдет из-под моих рук, не будет направлено на людей. Мы ведь все с земли. Если кто и должен держаться друг друга в этом страшном мире, так это мы, человечество», — восклицает Ловелас. «После недолгой паузы я даю ответ. Я могу лишь пообещать, что твои творения будут служить защите Спарты и ее игрокам. Они будут задействованы только для того, чтобы спасти жизни моих людей. Но мне будет безразлично, кто станет против нас. Орки заходят нас поработить, демоны или люди. Я не буду нападать первым, но если кто-то захочет испытать нас на прочность, то ему не поздоровится. Это самое большее, что я могу обещать», — говорю я. Ловелас явно ожидал иного, но он смиренно опускает голову. «Что ж, мне хватит и этого. В таком случае надеюсь на плодотворное сотрудничество». Вновь протягиваю ладонь, и Лавелас отвечает крепким рукопожатием. Работе рунологов над аркебузами быть. Каспер довольно откинулся на спинку дивана, потягивая спартанский сидр. И все-таки Загульный остров действительно оправдывает данное ему название. Чего здесь только нет. Прекрасные красотки из клуба «Незабудки», крепкая, качественная выпивка, десятки торговцев с богатейшим ассортиментом всего на свете, а также отменная компания, казино, бары, бильярдные и еще десятки заведений подобного рода. Уже которую неделю подчиненная ему эскадра кутит здесь, словно в последний раз. А сколько ебаллов потрачено за это время даже не сосчитать. Впрочем, его подчиненные не только пьянствовали, гуляли с девушками да предавались праздности. О, нет, это была лишь видимость, пыль, которую они бросали в глаза спартанцам. Пока большая часть моряков веселилась и наслаждалась жизнью, самые доверенные подчиненные Каспера изучали остров, его окрестности, сверяли предоставленные Спартой карты, искали лазейки, уязвимые места, недостатки предполагаемого врага. Ведь, как и всегда, если идешь на акулу, сначала нужно найти ее самые слабые места, чтобы после вонзить туда свой наточенный до бритвенной остроты гарпун. Так и сейчас, сидя в глубине очередной таверны, Каспер ожидал своего связного, и тот не заставил себя долго ждать. Почти ввалившись в двустворчатые двери питейного заведения, мужчина заказал новую кружку то ли сидра, то ли бренди и бросил свой кошель на барную стойку, даже не пересчитав ебалы. Получив заказ, он направился нетвердой походкой к Касперу, после чего плюхнулся напротив и насмешливо глянул на своего адмирала. «Здесь, Ик, не занято?» – спросил он, обдав Каспера облаком перегара. Мужчина поморщился, но сдержался от желания впечатать кулак в лицо собеседника. «Сиди уж, раз приперся, а то если попробуешь сейчас подняться, то, чего доброго, разобьешь голову о край стола», – пожал плечами адмирал Пятиморья. «Вот и славненько». Еще какое-то время они перебрасывались ничего не значащими фразами. Убедившись, что на их столик никто не обращает внимания, Каспер наконец навис над столом. «Переходим к делу. Как все идет?» «Тухло все идет», – адмирал мгновенно утратил даже намек на опьянение подчиненный. «Спартанцы чертовски осторожные ребята. Как бы наши люди ни пытались, но выведать что-то действительно важное нам так и не удалось. Все глухо. Похоже, местные не такие уж простаки. Или нам сюда прислали каких-то специальных людей». Каспер надеялся устроить настоящий рейд по побережью Спартанского королевства. Их фрегаты в разы мощнее и крепче местных галер и драккаров. На морских судах Пятиморья установлены настоящие пушки, мортиры и много другого грозного вооружения. В огневой мощи они способны одолеть любого. Даже если у Спарты действительно есть воздушный флот, фрегатам не составит труда сбить эти пташки обратно на поверхность земли. Подумаешь, велика разница, стрелять по судам вдалеке или по целям в воздухе. Все, что потребуется от выходцев из Мадрида, изменить угол наклона орудий. И точка. Но вернемся к происходящему. Каспер ставил перед собой задачу разведать торговые маршруты Спарты, определить для своей эскадры самые привлекательные цели, а затем внезапным броском нанести врагу болезненный удар. Но вот его план терпел крах уже в самом начале. Как организовать рейд, если точных карт и данных нет? Просто бороздить море вслепую, как какой-то глупец, в надежде на случайную встречу? Нелепо. Спарта явно лучше знает свои воды, а потому соберет внушительные силы, чтобы бросить вызов флоту Каспера. А прямое столкновение в его планы не входило. По крайней мере, пока трюмы его судов все еще пусты. Пятиморью необходимо проникнуть вглубь Спарты, но местные не собирались этого допускать, а потому самое время было переходить от слов к делу, самое время начать игру. И у Каспера уже была подготовлена первая заготовка. Осмотревшись по сторонам, Каспер встретился взглядом со своими подельниками, изображавшими обычных пьяниц. Те ответили едва заметными кивками. «Все готовы, самое время, пора начинать веселье». Глава 18. «Господин Валерьян, новые отчеты», — сообщил помощник. «Клади на стол, я с ними разберусь позже», — ответил мужчина, изучая сводку от спартанских торговцев. Все функционировало точно часы. Торговые караваны прибывали в порты по расписанию с небольшим лишь отклонением из-за очередного шторма или же появления морских монстров. Впрочем, на перехват последних оперативно отправляли пару-тройку рейдеров, после чего суда возвращались с богатым уловом для консервных фабрик. В последнее время морская торговля заметно оживилась ввиду появления гостей с запада на Загульном острове. Казалось, прибывших торговцев интересовало абсолютно все. Их внимание привлекал каждый товар, любая мелочь и безделушка. И тем яростнее прибывшие торгаши с запада схлестывались в спорах с продавцами, готовые бороться до изнеможения за каждый ебал. Странные ребята. Хотя, пожалуй, в этом крылась своя логика. Кто в мире не мечтал скупить все на свете и при этом остаться при деньгах? Так и торговцы из Пятиморья, несмотря на свое возбуждение, ни разу не забыли своего истинного призвания, призвания торговца. А торговец торгуется, ровно до той поры, пока тебя не надурит. Ну, или пока ты не убедишь его в этом. Перелистнув листок, Валерьян вчитался в строчки отчета. Гости с запада скупали множество позиций, тот же кофе мешками, зерно, фрукты и овощи, сидр и бренди. Привлекали моряков даже самые обыденные мелочи, спартанские трутницы, лечебные повязки, мази, косметика. Особый ажиотаж среди прибывших вызывала линейка артефактов. Складные палатки, походные котелки с функцией саморазогрева, амулеты для защиты от злых духов, спасительные амулеты для десантников, да много чего. Создавалось впечатление, что этими покупками западники стремились изучить спартанское королевство досконально. Чем оно живет, насколько высок уровень его развития, как далеко простираются навыки наших артефакторов, насколько хорошо оснащена армия. Валерьяну претила подобная тенденция, но Шурик четко и ясно дал понять, что таким нехитрым образом Спарта оттягивает возможную войну. Мужчина откинулся в кресло, вспоминая тот разговор по магической сфере. «Разве мы не должны максимально скрывать информацию о себе?» — спрашивал тогда он у короля Спарты. «Зачем демонстрировать свои возможности, чтобы враг сумел составить полную картину и должным образом подготовиться к первому удару? Все для того, чтобы оттянуть первую искру», — пояснил ему Шурик. «Пойми, Валерьян, против нас находится не просто фракция, а целый регион. Если начнется война, то она будет идти до победного конца. Сомневаюсь, что даже при самом благоприятном сценарии она закончится по щелчку пальцев. Нет, это будет война на истощение, до той поры, пока одна из наших экономик не рухнет. Но разве не лучше скрыть от врага подлинную информацию о нас?» — спросил Валерьян. «Зачем показывать свой подлинный уровень развития? Это ведь логично. Заставь врага недооценивать тебя, заставь его допустить смертельную ошибку, а после подсекай, уловив удачный момент. Делов-то, отчасти, ты прав», — кивнул в ответ король Спарты. «Однако ты не учел одного момента. Чем позже начнется война, тем лучше для нас. Пятиморье, по рассказам адмирала Клея, объединилось больше года назад. Они существовали сами по себе в своем регионе, без должного стимула к развитию и прогрессу». Выдержав недолгую паузу, мужчина продолжил. «У них не было врагов, Парижа, Кверты и орков. Они достигли вершины слишком рано и не могли двигаться дальше из-за закрытых границ. У нас же такого недостатка нет. Все эти годы мы планомерно развивались и укрепляли собственный фундамент, готовясь к чему-то подобному», — заявил Шурик. «Поэтому чем больше времени у нас будет на развитие, тем меньшего успеха добьется Пятиморье, вне зависимости от их усилий. Но как же первый удар? Валерьян, ты в самом деле думаешь, что одна эскадра начнет войну между двумя регионами? Если и ждать рыбу, то уж точно покрупнее. Ха-ха-ха». Вынырнув из воспоминаний, Валерьян вернулся к сводке торговцев. Слова короля Шурика действительно сбывались. Стоило только морякам с запада узнать об аукционах, на которых раз в три дня продавали невероятные артефакты из Спарты, и любые стычки тут же сошли на нет. Гости явно притихли, решив изучить положение своего восточного соседа тщательнее, нежели прежде. Некоторые торговцы докладывали Валерьяну о попытках подкупа, чтобы они привезли что-то реально стоящее с континента. Не просто бытовые безделушки-артефакты, а настоящее оружие. Реально грозные творения спартанского гения. Забавно, что моряки действительно надеялись на успех. Торговцы, сплошь до последнего являющиеся выходцами с Винланда, с улыбками принимали кошельки с ебалами, обещая покупателям во всем разобраться. После чего незамедлительно шли к нему с докладом. В который раз Валерьян утверждался в мысли, что мира между двумя регионами не будет. Западники хоть и не явно, но уже копали под Спарту, тянули к ее подбрюшью свои острые когти. И его, как лорда-наместника Константинополя и Загульного острова, обязанность убедиться в том, что у этих негодяев ничего не выйдет. Пусть они сейчас пируют, тратят ебалы, гуляют с танцовщицами и отрываются по полной. Ведь скоро этот праздник подойдет к концу. И спартанский флот, как морской, так и воздушный, покажет, на чьей стороне сила. Неожиданно в кабинет ворвался Гимли, офицер, которого Валерьян перетянул и на Загульный остров. «Дело дрянь, шеф!» — воскликнул бородач. «Там такое!» По его выпученным глазам стало понятно, что ничего хорошего их не ждет. «И почему никто не врывается в мой кабинет с хорошими новостями?» — вздохнул Валерьян, поднимаясь из-за стола. «Хоть бы раз все было в порядке. Чертов мир системы! Что ты сказал о моей маме, ублюдок? Я вообще-то молчал. Вот погонь же, еще и врет в лицо. Бах!» Никто так и не понял, из-за чего начался весь сыр-бор, но всего за несколько секунд вся таверна оказалась втянута в массовую драку. Викинги, преимущественно отвечающие за безопасность Загульного острова, никогда не отличались мягким нравом, а потому вспыхнули, подобно спичке. К ним тут же присоединились и моряки из Пятиморья, гордые и высокомерные морские волки. Две толпы схлестнулись в главном зале в кулачном бою. Никто не доставал оружие, потому что каждый понимал последствия. Выбить пару зубов и похлестать врага по щекам – это еще можно. За это тебя максимум оштрафуют и посадят в вытрезвитель. Но вот если ты кого-то убьешь, на Загульном острове сразу же ввели самые строгие наказания за подобные случаи, вне зависимости от обстоятельств. Убивать на острове было нельзя. Если же дело доходило до какого-то скандала, то адмирал Пятиморья и Валерьян разбирались лично. Так уже удалось уладить с десяток мелких споров между игроками из двух фракций. По этой же причине никто не удивился очередной драке в таверне. Ну, нажрались и те, и другие, ну зачесались кулаки у всех собравшихся, с кем не бывает. Однако в этот раз что-то пошло не по привычному сценарию. А-а-а-а! Дикий вопль оглушил участников пьяной драки. Игроки обернулись в сторону кричащего и недоуменно проследили за его пальцем, указывающим чуть в сторону. Там, на древесном настиле лежал труп. Труп моряка из Пятиморья с самым обычным кинжалом, торчащим из спины. Холщовая рубашка насквозь окрасилась в красный цвет, а изо рта сочилась кровавая пена. Миг, и тело матроса растворилось лужицей светлячков. Они убили Калли. Сукины дети. И вот тогда осознание произошедшего дошло даже до самого последнего игрока в таверне. Ситуация приобрела крайне скверный оборот. «Выдайте нам убийцу. Долго вы планируете скрывать его у себя? Что, раз мы из Пятиморья, то нас можно пускать под нож втихую? Вы нарушили священный мир. Нет вам прощения. Подать голову убийцы. Подать его голову. Подать. А иначе мы за себя не ручаемся». Валерьян с непроницаемым лицом наблюдал за сотнями моряков, заполонивших улицу и пытающихся прорваться через ряды морской пехоты. Они трясли кулаками, плевались, грозили все здесь разнести, но пока не переходили от слов к действию. По крайней мере, пока что. Загульный остров вспыхнул подобно спичке после новости о смерти одного из западников. Резко, дерзко, стремительно. Слишком быстро, словно прочитал его мысли Гимли. Слишком быстро новость разлетелась по ближайшим тавернам. Слишком быстро толпа организовалась и вышла на улицы. Слишком быстро нашли виновника. И слишком быстро появились первые требования. Не было стихийного беспорядка, неразберихи, хаоса. Просто, пуф, и народ поднялся вершить справедливость. «Ясен пень, что все это неспроста», — произнес Валерьян. «Вот только затей Пятиморье войну, они напали бы и без повода, а уже у себя в регионе поведали бы какую-то байку. Для чего такие сложности?» И все же Валерьян в своих людях не сомневался, а все потому, что на Загульном острове не было ни одного случайного человека. Все проверенные и перепроверенные по 10 раз, все доказавшие свою лояльность Спарте, торговцы, трактирщики и даже девицы в незабудке были лично одобрены третьим, а уж его чутью можно было доверять. Гимли уже опросил викингов в той таверне. Разумеется, никто не убивал западника, и выходит, что либо кто-то из них нагло врет своему начальству, получив взятку от Пятиморья, либо же, все это было организовано самими гостями Загульного острова. А что, гениально же, прикончить собственного игрока, чтобы никто на тебя даже не подумал, а потом выставить виновником единственного соседа на острове. Во что поверит больше, в то, что западники прикончили своего же, или в то, что Спарта не удержала кого-то из диких викингов под контролем, и тот пошел во все тяжкие? Черт, а ведь действительно коварный ход. А меж тем толпа недовольных расступилась, когда из ее недр появился разъяренный адмирал Каспер. Если бы Валерьян не предполагал, что все вокруг это лишь цирковое представление, то он действительно поверил бы, что Каспер сейчас хочет растерзать его на куски. «У нас был договор о добрых намерениях», — воскликнул адмирал Пятиморья. «Мы подписали его с вашим королем, и вот такими добрыми намерениями вы нам ответили, убили одного из нас. Господин Каспер, я вас уверяю, расследование будет проведено тщательно», — холодно ответил Валерьян. «И что?» — грубо прервал его адмирал. «Хотите, чтобы я просто сидел и ждал, пока вы найдете пятое колесо, которое можно будет отбросить? Знаем мы, как ведутся расследования. Дай только вам время, и у вас даже сама система окажется главной подозреваемой в смерти моего человека. Я попрошу вас не делать поспешных выводов», — спокойно ответил Валерьян. «На острове погиб игрок. Это воистину прискорбно. Однако ничто не указывает на то, что убийца из числа спартанцев. То есть вы реально думаете, что это кто-то из нас?» — воскликнул Каспер. Толпа за ним взорвалась от возмущения. «Вы себя хоть слышите? Он был нашим товарищем, целым капитаном. Совсем рассудок потеряли. Сразу видно, кто пытается свою вину скрыть. Мы требуем справедливости. Да, компенсации. Компенсации за смерть нашего товарища. Вот-вот, вы слышите голоса моих подчиненных?» — указал себе за спину Каспер. «Они являют волю Пятиморья. Наш человек погиб, и вы, как хозяева Загульного острова, обязаны выплатить нам компенсацию за понесенный ущерб», после чего напоследок добавил с едва заметным оскалом: «Это ведь вы гарантировали нашу безопасность на острове. Неужели слова спартанцев ничего не значат, как и обещания вашего королька? Ах ты ж, Гимли хотел уже послать этого наглеца куда подальше, но Валерьян остановил его. «Чего вы хотите?» — прямо спросил лорд-наместник. «Выскажите свои условия, а я уже посмотрю, что можно с этим сделать. Вот это уже я понимаю разговор взрослых людей. Так бы сразу. В общем, записывайте. Передать Пятиморью Загульный остров как передовую торговую факторию между двумя фракциями. Открыть их флоту доступ к внутренним портам Спартанского королевства, поскольку убийца мог сбежать на том или ином торговом судне за последние сутки. Выплатить 100 000 баллов семье погибшего капитана, а также еще 10 или около того условий уже куда более мелкой значимости», — заканчивает свой доклад Валерьян. «Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не расхохотаться, а у этого Каспера губа, не дура, столько набросал условий, что хоть флеш-рояль из них составляй. В любом случае, — прочищает горло мой друг, — западники отступили на свои корабли и практически взяли Загульный остров в морскую блокаду. Они намереваются досконально обыскивать каждое судно, что будет приближаться к пристани либо попытается уйти с острова. И как они еще не задохнулись с таким-то самомнением? Качаю я головой. Ситуация явно достигла точки кипения», — вздыхает Валерьян. «Ты так думаешь, в самом деле?» — улыбаюсь я. «По-моему, тут еще есть место для эскалации. Ну да, западники всего-навсего навели свои орудия на наш полис и готовы в любой момент обратить весь остров в руины. В самом деле, нам не хватает разве что искорки, чтобы ситуация стала совсем уж необратимой. А ведь неплохой ход устроили наши гости. Имея повод в виде смерти своего товарища, Пятиморье получило моральное право требовать с нас компенсацию. И тут уже встает вопрос, насколько ценным был погибший. Будь это простой моряк, то еще бы ладно. В большой политике никто бы не стал особо заострять внимание на произошедшем. Ну, погиб и погиб. Да, можно выдать пару тысяч баллов и с любой компенсацией можно было покончить. Но тут у нас целый капитан фрегата, уже целый офицер, и притом не самый низкоуровневый. Тут уже Пятиморье получило все козыри на руки, начав разыгрывать свою партию. Вход во внутренние порты, передача Загульного острова. Запад желает впиться в морскую торговлю Спарты, точно пиявка. Получив столь удобную перевалочную базу близ наших границ, а также возможность изучить все наше побережье вдоль и поперек, враг сможет по щелчку пальцев отрезать заморские земли Спарты от континентальной части. И все, ничего мы не сделаем без использования воздушного флота. Вот только боевых барж у нас всего 3 штуки, а фрегатов у Пятиморья явно больше пары десятков. Как ни крути, но мы не сможем быть везде и всюду, следовательно, потери будут неизбежны. Нет, допустить ушлых западников к себе на задний двор мы не можем, как бы там они ни были правыми. Вообще, начать стоит с того, что Валерьян не так уж и не прав в своих доводах. Подставное убийство, до такого надо еще додуматься. В любом случае, я уже приказал флоту Алекса выдвинуться к тебе на помощь, заявляю я. Кто-кто, а он будет только рад возможной заварушке. Рад этого слышать, Боюсь только, что этого может не хватить. А кто сказал, что он будет один? Улыбаюсь я. Меня уже не берешь в расчет, что ты, Шурик, что ты? Отмахивается от меня Валерьян. Однако я думал, что ты где-то на восточной границе с орками. Я там был, но уже лечу к Спарте, ухмыляюсь я. Сменить курс уж точно не составит труда. Хорошо, я понял, что требуется от меня. Сомневаюсь, что Каспер будет достаточно терпеливым, чтобы дождаться твоего появления. Мы же уже были готовы к чему-то подобному, усмехаюсь я. Раз Пятиморье хочет поиграть, то давай сыграем. Перейти к плану, посмотрим, как они тогда запоют. Глава 19. Ха-ха-ха, это вы гениально придумали, господин адмирал. Хохотали капитаны в каюте адмирала Каспера. Вино, сидр и бренди текли рекой, пока мужчины предавались веселью. Повод был весомый. Они сумели прижать к ногтю все спартанское королевство. А главное, как, всего-то пожертвовав одним незадачливым капитаном. Калли сейчас, поди, на новом витке как угорелый крутится, заметили в каюте. Ему говорили, что нужно работать усерднее. И вот к чему это привело. Ха-ха-ха. Калли был единственным, кого выбрали в состав их эскадры как наблюдателя от Совета Мадрида. Ни о каких выдающихся способностях речи не шло. Просто внедрили его в команду к Касперу, чтобы присматривать за новым адмиралом. Действуй, злодействуй, но оглядываться не забывай, потому как каждый твой шаг будет передан руководству. Все-таки совет слишком остро воспринял марш-бросок адмирала Клея к границам неизведанного региона. Каспера подобное недоверие, естественно, не радовало. Вот еще, он должен затмить своей славой легендарного адмирала Барбароссу, героя и спасителя Мадрида. А если в его тени всегда и везде будет шнырять ставленник из совета, то ушлые детки всегда смогут заявить, что Каспер действовал исключительно по их мудрой указке, и растает слава Каспера как новой звезды Мадрида. Так что, когда адмирал размышлял над тем, как всколыхнуть местное болото, переходя к самому веселью, ему на глаза попался Калли, и пазл окончательно сложился. Сообщил о своей задумке другим капитанам, те охотно пошли на рискованный план, так как никто и никогда не любил, когда за ними всюду по пятам ходит надсмотрщик, а дальше оставалось дело за малым.